лучшего мнения. Наконец он решительно встряхнулся. При этом его перья зашелестели, точно дубовые листья на ветру. Шагнул к гнезду и бережно лег на драгоценные яйца. Как только я пришел в себя после интрижки с Эму, Дэвид повел меня смотреть животных, которыми он чрезвычайно гордился, и не без основания, ибо речь шла о питомнике тайпанов, самых грозных змей Австралии. Держать змей в неволе само по себе нелегко. Добиться от них потомства еще труднее. А заставить размножаться в неволе таких редких и пугливых тварей, как тайпаны, — это настоящий подвиг. Тайпан — третья в мире по величине ядовитая змея. Уступает только королевской кобре и черной мамбе. Он достигает в длину 3,5 метров. Крупный экземпляр выделяет при укусе до 300 миллиграммов яда, вдвое больше, чем любая другая австралийская ядовитая змея, а роль шприца играют зубы длиной почти в 1,5 сантиметра. Не так-то приятно получить этакую инъекцию. Питомцы Дэвида возлежали в элегантных позах в благоустроенной клетке и были очень хороши собой. Спина цвета надраенной меди, живот перламутровый, голова светло-коричневая, тонкая шея и большие яркие глаза подчеркивали красоту и грозный вид тайпанов. Дэвид рассказал о волнующих минутах, которые он пережил, ловя этих змей. Впрочем, не только волнующих, но и опасных, ибо укус тайпана способен за 5 минут убить лошадь. Он показал мне 2-метровую красавицу Александру, гордую мамашу, которая ежегодно откладывала до 20 яиц. Эти яйца Дэвид переносил в особый инкубатор, и через 107 дней из них вылуплялись змееныши. Интересно, что при размере яиц 6 на 4 сантиметра из них выходят детеныши длиной около 0,5 метра. Тайпаны явно знают секрет, как влить море в наперсток. Дэвид регулярно доит своих змей и отправляет яд в лабораторию Содружества, где делают сыворотку, которая уже спасла жизнь многим жертвам тайпанов. Доение происходит так. Стакан или другой стеклянный сосуд накрывают марлей, берут змею, открывают ей пасть и просовывают ядовитые зубы сквозь марлю. Яд капает с зубов в сосуд. В эту минуту властно прозвенел висящий снаружи дома колокольчик, и 2 австралийских журавля в загоне поблизости расправили крылья и принялись лихо отплясывать, закинув голову и громко трубя. «Чай готов», — объяснил Дэвид. «Они всегда танцуют, как услышат колокольчик. Очень удобно для съемок». Журавли продолжали свой буйный танец, а мы пили чай и любовались этими красивыми птицами. Оперение дымчатого графитового цвета, на голове яркие красные и желтые метины. Как и большинство журавлей, они танцевали превосходно, очень изящно выполняя разные па, пируэты и поклоны. На воле австралийские журавли иногда собираются большими группами и устраивают своего рода птичий бал, вальсируют и прыгают с партнерами под голубым небом. Я не расслышал, что это одно из самых замечательных зрелищ, какие можно увидеть в Австралии. После чая мы пошли смотреть животных, которым Дэвид больше всего обязан своей славой, удивительных утконосов. Об утконосах написано столько, что, как говорится, дальше некуда. И все-таки стоит еще раз перечислить самые примечательные особенности этих редкостных, невероятных созданий. У них упругий клюв и перепончатые ноги, как у утки. Тело покрыто короткой, очень мягкой шерстью, как у крота. Хвост короткий и веслообразный, как у бобра. Задние ноги самца вооружены шпорами с ядом, который почти так же опасен, как яд змеи, и в довершение всего, хотя утконос млекопитающее, то есть он теплокровный и выкармливает свое потомство молоком, его детеныши вылупляются из яиц. Правда, в отличие от других млекопитающих, у него нет сосков. Их заменяет так называемое «железистое поле».